Арль, 1888. У нас сильная буря и мистраль. В данное время такая погода стоит из 4 дней 3. При этих условиях наружу трудно работать. Кажется, тут кое-что можно сделать по части портрета, хотя люди здесь грубые невежды во всем, что касается живописи. Но все-таки они и по наружности, и по собственной своей жизни гораздо больше художники, чем на севере. Я здесь видел вещи столь же прекрасные, как создание Гои и Веласкеса. Они умеют здесь посадить розовое пятно на черный костюм. Умеют сделать такое белое, желтое, розово окрашенное, даже зеленое с розовым или голубое с желтым платье, в котором ничего нельзя изменить с художественной точки зрения. Сёра нашел бы здесь такие мужские фигуры, которые, невзирая на их современную одежду, замечательно живописны. Осмеливаюсь утверждать, что здешние люди прямо просятся на портрет. Я рассчитываю, что я здесь не погибну раньше времени. Монтичелли, кажется, был здоровее меня. Если бы у меня была такая же натура, как у него, я бы жил бесконечно. Но если и его хватил удар, хотя он вовсе не был таким уж пьяницей, то я, несомненно, выдержу много меньше его. Когда я был в Париже, я был прямо на пути к тому, чтобы меня хватил удар. Боже мой, какое отчаяние! Какое утомление я тогда чувствовал! Работа здесь, среди величественной природы, подняла меня морально, но и здесь, после известного напряжения, меня не раз покидали силы. Бедный мой брат, наш невроз и так далее происходит также и от нашей несколько искусственной жизни. Это тоже фатальное наше наследство. При теперешней цивилизации слабость растет из поколения в поколение. Если бы мы посмотрели прямо в лицо нашему состоянию здоровья, мы должны были бы поставить себя в ряды тех, кто страдает нервной болезнью, полученной с давних времен. Мне кажется, что Грюби прав в этих делах. Хорошо есть, хорошо жить, мало беспокоиться о женщинах, одним словом, жить так, как будто ты уже болен тяжким нервным расстройством, независимо от той нервности, которая нам действительно свойственна. Вот что значит взять быка за рога. Дега так и живет и пользуется успехом.